сіль аліути, та канулі в диму, а біріути, как будто би жило такое племя, но время их прошло, ушло их время. Фасон широких шляп их выдал, весь мир таких растяг не видел. Их вывели во двор поодиночке, и не было с тех пор от них ни строчки. Где голы короли, опасны дети, глядят на нас земли, а мы в ответе. Зачем глядишь, дитя, так ясно? Все 40 лет спустя напрасно. Покуда голый зад людей дурачит, ребенок не в попад заплачет. Покуда твердый лоб людей морочит, ребенок все поймет и напророчит. Беспечные чижи, стрекозы, уже не страшнее лжи, угрозы, где певчие дрозды, синицы, запали, как пруды, глазницы. Предания островов тех алиутских, предания островов абериутских. Но жив же Алиут на свете, и жив абериут в поэте.